Мы начинаем очередной урок. Зогар 131. Страница Цади Зайн, 97-я. Гасулам. Левая колонка, 29-я строчка. Напоминаю, Зогар повествует нам здесь устами по души Рава Менуна Саба, которая снизошла в наш мир, и сейчас она помогает двум путникам по пути Творца подняться на высочайшую ступень, на ступень Ехида. А поэтому его повествование, оно касается именно вот этого, именно Гмар-Тикун, этого сокрытого, последнего, обобщающего зивуга на Малхут де Малхут. 29. Везе шеомер. Вышат, яма, выхуле. Киколь азивугим, 30. Шемиатик йомин. Улемата. Баим бифхинот гитлапшут. Гитлапшот, 31. Гасферот, зобазо. Шегитлапшиот, эйлу. Нифханот, 32. Кмо, авсакот. Батерах, азивуга. Ад ше гатипа ба а 33 лейсодот дахдакар венуква. Очень важно, что он говорит. 29. Везе шомер, это что он говорит. Зогар говорит устами Рава Менуна Саба. Он рассказывает про своего отца. То есть про этот сокрытый последний зивук Гмар-Тикуна. Вышат, яма, и он плыл, проплыл в море и так далее. Киколя зивугим, ибо все зивугим, 30-е, шеми атик йомин, что от атика йомин, улемата, и ниже. Боим они приходят, бифхинот и тлапшут, они приходят в аспектах одевания, 31, а сферот зобазо, сферот одна в другую. Шегит лапшует эйву, что вот эти одевания нифханот считаются, 32, кмо авсакот, как прерывания. Бадераха зивук в по пути зивуга, в отношении зивуга от шагатипа, пока капля не придет, 33 лейесодот до карвенуква, пока капля не дойдет до есодот, до есода мужской и женской. Точка. 33 после точки. Маша Эйнкен. Это обычно, то есть 6 тысяч лет. Маша Эйнкен базивуг агадоль азе. Следующая страница. Сади Хет. Правая колонка. Сулам. Первая строчка. Деати кьомен. Губли шум гит лапшут. Варкен. Два. Нифхан. Шазивуг губарега хада. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Цадизайн, 97-я, Асулам, левая колонка, строчка 20. Строчка 33-я, последняя. После точки. Маша Генькин, в отличие от Азивуга, Баазивуга, Гадолязе, в отличие вот от этого великого Зивуга. Следующая страница. Правая колонка, первая строчка. Де атик йомен. Атика йомена. Губли шумит лапшут. Он совершенно без какого-либо одевания. Валькен, и поэтому два нифхан считается. Ша зивуг гу барега хада, что зивуг он делается в одно мгновение. Точка. Я не собираюсь пережевывать здесь, объяснять лишние вещи. Все придет, и все постепенно придет. Надо идти все время выше знания. Вторая строчка. После точки. Везе шомер вешатри яма барега хада. Бли шум, шум итлапшут. Точка. Два после точки. Везешо, мэр, это что он говорит, Зогар? Вешаат, яма. И он проплыл море. Третья строчка. Барагахада в одно мгновение. Бли шумит лапшут, без какого-либо одевания. Точка. Вегу четыре. Бетуквы. Кисегу. Мехамад ров агвурот 5 анихлалот басивук зе точка. Выгу чиды ватуква это силой. Кизегу, ибо это из-за того, что это ввиду ров агвурот, это ввиду множество гвурот. Пять. Они хвалот ба зивуга зе, которые включаются в этот зивуг. Точка. Вы зе шомер в апикли кгира шесть бьяда дегевер такив. Точка. Пятая после точки. Вы зе шомер, это что он говорит? В апикли он вывел меня к гира, копье шесть бьяда в руке крепкого мужа. Тегевер такив. Шесть после точки. Голит оти кехец. Бьяде сем иш гибор. Он просто переводит это сейчас на иврит. Шесть после точки. Голидоти, он меня родил. Кехец, как копье в руке крепкого мужа. Сем. Сем после точки. Амнам гвурот. Видишь, это слово гевер. Гевер, де гевер. Вот шестая строчка, второе слово там дегевер таких, вот это есть именно указывает на вот эти гвурот, которые включаются в этот заключительный обобщающий зевок. Сем. Амнам гвурот эйлу эйн лахен шум восемь димьон легвурот анугагот базивугим Шелемата девять миатик йомен. Эла шеген суд айн лората десять элоким золотеха. Семь после точки. Амнам, однако. Гворот эйлу, эти гворот. Эйлаген шум диньон, они совершенно неподобные восемь. Легворот, гворотам. Аногагот, которые имеют место базивугием, в зивугием. Шелематами атик йомин, которые ниже атика йомина девятая. Эйлашеге, но что они суть Айн лора атай локим золотеха. Тот глаз, который не видел локим, кроме тебя. Десять. После точки. Кмоше кату влагалам. Как будет написано ниже. Точка. Амнам вадайгу. Одиннадцать. Ше. Эйн ли да бли гворот. Посмотри внимательно, что он говорит. Потрясающее. Принцип такой. Амнам, 10, после точки. Эх, однако, вода его, конечно же, это так, что 11-е, ше эйн ли да бли гворот, что нет рождения без гворот, без, так, без вот этих сил гворот. Кизера, ше эйно йоре, 12, кехец, эйно молит, значит, он говорит. Кизера, ибо семя, шейно юре, которое не стреляет, как копье, 12-е, эйно молит, не рождает, то есть не имеет силы рождения. 12-е после точки. Это взято из Талмуда Хагика. Точка везе шомер. Ве апик 13 ли кегира бияда де гевер такир. Везе шомер, это что он говорит. Ве апик ли, он вывел меня, то есть родил меня, 13-е. Кегира, как копье бияда в руке де гевер такир. Крепкого мужа. Точка. Вызе шомер. Тамир 14 ли. Багу атар де амрит лиху. Айн. Бамигдаль 15. Рав уякира. Де даярин бе. Кудеша бригу. Вехаде 16. Мискана каналь. Точка. 13-е после точки. Вы за шомер, это что он говорит? Вы тамерли, и он спрятал меня, 14, багу атар, в том месте, де амрит лиху, который, о котором я вам говорил, айну, то есть, бамигдаль, то есть, в башне, 15-е, великой, в якира и дорогой. Де таярин бе, что проживает в ней Кудша Бригу, святой благословен он выхад Мискана и один бедняк, 16-е, каналь, как сказано, выше. Вегу тав ле атре в агнис 17 багу яма кломар. Лахарше голіде оті Веганаз 18 оті бамигдаль арав якіра. Хазар лезівуг шило 19 угнісо бімикомо кліфнім. Шестнадцатое после точки. Вегу, а он сам, а он тав леатре. Отец его, то, что он говорит, этот тав леатре, он возвратился на свое место в Агнис и спрятал и сокрыл себя 17 бау яма в том море. Что означает? Кломар, то есть. Лахар шевалидоти, после того, как он меня родил. Веганазути и спрятал меня, 18, Бамигдаль, в башне Рафу Якира, великой и дорогой. Хазар, он вернулся на Зивук Шило, вернулся к своему Зивугу, 19, в гнездо, и спрятал себя его, спрятал себя Бимокомо на своем месте, Килифним, как и прежде. Мы поднимаемся на строчку пятую. От цади. Строчка пятая у самого Зохара. Ашгах Раби Элазар Бамилавы. Точка. Строчка пятая от цади 90-й. Ашгах, Раби Элазар, внимательно посмотрел Бамилавы на его слова. Точка. Амарлы, Антру Брей, Дебуцина Кадиша. 6. Антру Брей, Де Рав Аминуна Саба. Антгу брей денегиро деорайта. 7. В ант таин аватра. Пятое после точки. Амарле, он сказал ему, то есть Раби Лазар сказал погонщику ослов. Андру Брей, ты сын Дебуцина Кадиша, святой свечи, то есть святого светилы. 6. Андру Брей, ты сын Рава Минуна Саба. Рава Минуна Саба. Андру Брей, ты сын Денегиро Деорайта. Светоча Торы. 7. Антайна Ватрин, и ты водишь, и ты ведешь ослов за нами, то есть как это возможно? 7. После точки. Баху Кехада Винашкугу Виазлу Амрулы и Найха Камы Марена. 8. Ле Ода Алан Шме. Седьмая после точки. Баху, Кехада, они как один заплакали. Вынашку и поцеловали его. Вэазлу и пошли. Амрулы, они сказали ему. И Найхакамой, если это хорошо, будет Камы Марена, если будет это хорошо, если наш господин, это если будет хорошо для нашего господина, если он это найдет приятным, нужным, может быть, он найдет это приятным. 8. Ле ода ланшме, чтобы сообщить нам свое имя, чтобы сообщить нам его имя. То есть он сообщил нам, может быть, он может нам сообщить свое имя. Гасулам. Правая колонка, строчка 20. ссылка от Цади. Ашгах Раби Элазар Вихуле, двоеточие. Истакель Раби 21 Элазар Бедварав Амарло, двоеточие. 20 после двоеточие. Истакель Раби Элазар, Раби Элазар внимательно посмотрел 21 Бедварав на его слова. В его слова, на его слова. Амарло, он сказал ему, и сказал ему, двоеточие. Атагу бно шель 22 Амаора Кадош. Атагу бно шель Рав Аминуна 23 Газакен. Атагу бно шель Маор Гатора. Вата 24 Мехамера Харейну. Точка. 21 после двоеточия. Атагу, он сказал ему, Атагу бно ты сын Шель Амаора Кадош. Святого светоча. 22. Атагу бно ты сын Шель Рава Аминуна 23 Азакен. Рава Аминуна сеньора старшего старца 23. Атагу бно Шель Амаора Тора, ты сын светоча Тора. Вата 24 Мехамера Харейну, и ты ведешь ослов за нами. Это возможно, 24. После первой точки. Баху яхат вниш наш кугу выгалху точка. Баху яхат, они вместе заплакали. Вы наш кугу и поцеловали его. Выгалху и пошли. Хазру 25 Вамруло. Улайтов лифней Адудейну. Лагодиану 26 Эдшмо. Точка. 24 после точки. Последний. Хазру, они возвратились опять к разговору. 25. Вамруло. И сказали ему. Улайтов лифней Адудейну. Может быть, это хорошо будет, хорошо при... Может быть, наш господин это хорошим найдет? Так, дословно. Логодияну, чтобы сообщить нам 26 Эдшмо, его имя. Левая колонка, первая строчка. Пируш. Точка. Пояснение. Ки од логи сигу дварав аналь два башлимут. Вагасагатам гайта од рак бамохин три дыхая леваде. Вагалькен хашвугу Лебре дерав Аминуна 24 Саба. Ки рав Аминуна Ацму Гу мифхинат Гамохин 5 Ды Ихида. Точка. Потрясающе, как он хорошо нам объясняет. Первое после точки. Ки от логи сиго, но ибо они еще не постигли двора в его слова, ганаль, как сказано выше, башлимут, в совершенстве. Два. Васагатам, гаита, их постижения были от еще только лишь бамохин дыхая лева, только в мохин хая. Третья строчка. Валькены поэтому хашвуха, они полагали, что он лебрейда Рава Менуна Саба, что он сын Рава Аменуна Саба. Четыре. Рава Менуна Ацмо, ибо сам Рава Менуна умифхината Мохиды Ехида, он из аспекта Мохин Ехиды. Точка. Пять после точки. Леода ландшме, двоеточие, чтобы сообщить нам свое имя. Твое имя. Двоеточие пятое. Айну. Что это означает имя? Сообщить нам твое свое имя. Айну. Лекабель. Шесть. Мадригато. Киасагат шмо. Пируша. Асагат семь. Мадригато. Точка. Очень важный принцип. Всегда смотри на принцип. Айну пять после двоеточия. То есть лекабель. Лекабель, мадригато. Что значит дай нам, сообщи нам свое имя? То есть лекабель, чтобы получить его ступень. Познать его ступень. Киасагат шмот шесть, ибо постижение имени. Пирушо означает асагат, мадригато означает постижение его имени, означает постижение его ступеней. Семь каналь, как сказано, выше. Мы поднимаемся на девятую строчку самого Зогара. От цади, девятая строчка, от цади алыф. Патах ваамар Беньягу бен Йехояда. Гайкра укму вишапер иу. Девятое. И вот теперь он идет дальше. Начинает им дальше дает им пояснение, дает им стих из Танаха и в другом месте, где сейчас мы увидим. И дает уровень ехиды, и рассказывает про уровень ехиды, душа, которая уровня ехиды, и чтобы привести их к тому, чтобы они поднялись до постижения ехида. Девятая строчка от цади алеф, 91. Патах ваамар, он открыл и сказал. Он говорит сейчас стих из Шмуэль второй. Ну, по-русски будет цари. Вторая книга цари. Так, ну, это называется Шмуэль второй. Вторая книга. У Беньягу бен Йехояда. И там стоит. Беньягу, так его звали, это был священник, который во время царя и друг, и наставник царя Давида. Беньягу бен Йехояда, сын Йехояды. И вот там стоит так. Беньягу бен Йехояда, а я кара... Гай кра... Он начал просто этот стих, который там стоит. Только имя его напомнил, как там написано. Гай кра укмо. Вот этот стих мы уже учили. Вы шапир его, и он хорошо и прекрасно мы его учили. И он очень замечательный, так вот сказать. Точка. Аваль. Следующая страница. Цади Тет у самого Зохара. Первая строчка. Ай, кра ле ахса разин алаин де орайта гу а де ата. Аваль, но теперь на этой же странице цади Тет 99. Но ай, кра, но вот этот стих Ле Ахаса, он для того, чтобы он пришел, этот стих, так говорится дословно, этот стих, стих он дает Соловьем, дословно он пришел для того, чтобы показать разин элайн высшие секреты Торы. Точка. Первая после точки. Убельяу бен его яда. Аль-раса два дехохмата каата. Мила сатима иу ушма гарим. Точка. И вот он сейчас рассматривает это имя. Само имя Биньягу бен Йехояда, в самом имени есть величие, которое говорит о величии этой души, специальное величие этой души указывается в этом, именно в этих буквах. Так он и говорит. Первая после точки. Беньягу бен Йехояда, там стоит в стихе этот. А Беньягу сын Йехояда, он говорит дальше, аль-раса де хохмата, ака-ата. Так вот, этот стих, вот это имя, оно пришло для того, чтобы, оно пришло говорить о секрете мудрости, секрете хохмы, вторая строчка. Мила сатима игу, здесь это сокрытое слово это. Ушма гарим, и вот это имя, оно причина, причина этого. Причина этому. Причина вот этому сокрытию, это вот это имя само. Два после точки. Бен Ишхай. Да, садик. Хай. Альмин. Следующая страница. Возвращаемся в нашу страницу Цади Тет. 99-я, вторая строчка после точки. Бен Ишхай. Там написано дальше об этом, о нем же. Об этом и Бен Ягу, Бен Ягу Яда. Что он Бен Ишхай, он человек живой. Да, и он что такое, он говорит, объясняет нам. Живущий человек. Да, цадик, это он говорит, объясняет нам. Да, это цадик. Хай Альмин, живущий в мирах. И живущий всегда. Живущих, живущий миров. Но и также живущий всегда. Следующая страница. Куф. Первая строчка после точки. Рав Пуалим. Марей Дехоль Овдин. Вехоль Хаялин Алайн. Бегин де Кульгу Навкин Мине. Точка. Первая после точки. Рав Пуалим. Там написано далее вот в этом стихе, в этой в Танахе, в Шмуэле второй. Рав во втором томе Шмуэль. Рав Пуалим, он сильный деяний, он множество деяний делал, велик деяниями, можно сказать. Марей Дехоль Авдин. Господин всех деяний. Вехоль Хаялин Алайн и всех высших сил. Бегинды Кульгу, ибо все Навкин Мине выходят от него, из него. Вторая строчка. Гашем Цваот Игу. От Гу Бахоль Хаялин Диде. Рашимгу варав Микула. Вторая строчка. Ашем Цваот и он, Ашем воинств. Отгу он знак. Бахоль Хаялин Диле во всех своих силах. Рашим он отмечен записан, отмечен Вераф Микула, и он выше всех. И что написано там про этого, про эту великую душу Иоиада? Беньягу бен Иоиада. Беньягу сын Иоиады. Теперь возвращаемся мы к началу нашего нашего ота от Цади Але в самом начале, то есть это была у нас девятая строчка, страница Цади Хет, 98-я. И Асулам на этой странице, левая колонка, 8-я строчка. Ссылка от Цади Алеф. 91-го. Патах ваамар убиньягу вехуле. Двоеточие. Патах ваамар, он открыл и сказал. 9-е. Убиньягу бен Иоиада. С первой слова из стиха. А Беньягу сын Иоиады. Сколько дает ссылка где-то в Шмуэль 2-й. Перекав гиме. Микразе 10 Гамиду Ваяфеу Ваяфагу, лучше сказать. Микразе, вот этот стих, 10-я строчка, Гамидугу, мы учили. Ваяфагу, и очень замечательный. 10-я. То есть, замечательно, что мы учили его, как мы учили его. Достаточно хорошо. Аваль микразе легарот 11 содот гайльоним шеля тора губа. Точка. Аваль микразе 10, но вот этот стих легарот содот, он пришел для того, чтобы раскрыть, чтобы показать 11 высшие секреты Торы. Точка. 11 после точки. Вашем 12 Беньягу бен Йехоиада. Лерамес альсот ахохма. Губа 13. 11 после точки. Вашем Беньягу бен Йехоиада. И вот имя 12 строчка. Беньягу бен Йехоиада. Он пришел для того, чтобы скрыто указать на суть хохмы 13 после первой точки. Двар сатум гумарамес. Вашем гарам. Вот очень говорит, сокрытая вещь он, или сокрытое слово, или сокрытую вещь он, сокрытое он скрыто указывает на сокрытая вещь. Вашем гарам, а вот и вот имя, и имя, само имя его, имя этого Беньягу бен Йехоиада, оно является как бы причиной тому. Бен 14 Ишхай Зеу цадик хай гауламим. Дальше стоит в этом стихе Бен Иш хай. Бен сын, человек живущий. 14. Зеу цадик, вот это цадик, он говорит, праведник. Хай гауламим, который живет в мирах, живущий в мирах. 14 после точки. Рав 15 поэлим. Айну, шегу Адон Колямаси, Вехоль 16 Цеваот Айлионим, Кикулам Йоцим Мимену, Гу 17 Никра Ашем Цеваот, Лиято От Бахоля Цеваот, 18 Шело Мицваян Гу Верав Миколь. Рав 15 Пуалим велик деяниями. Айну, то есть. Шегу Адон Коля Маасим, что он господин всех деяний. Выхоль 16 Цеваот и Люним, и все высшие воинства, и всех высших воинств. Кикулам йоц и мимену, ибо все они из него выходят. У Никра 17, о, его зовут. Ашем Цеваот, Ашем воинств. Легето, так как он является от знаком, Бахоля Цеваот шило во всех своих воинствах. 18 Мицуян, Гу, он отмечен, он в Раф Миколь и выше отличен, отличен, отмечен он и выше всех.